повернувшись на бок, положив ребенка рядом с собой. Если вы кормите, сидя на кровати, то положите одну или две подушечки под локоть, таким образом, чтобы личико малыша было около груди, и вам не надо было наклоняться к нему. Ваше настроение во время кормления во многом зависит от стула, на котором вы будете сидеть. Чтобы было удобно, надо лицо ребенка располагать как можно ближе к груди, чтобы не наклоняться к малышу, когда даете ему грудь. Это очень утомительно. Лучше всего кормить на низком стуле, опираясь о его спинку. Таким образом, голова ребенка, лежащего на маминых коленях, будет находиться на сгибе локтя, а лицо около груди. Второе условие удобства заключается в том, чтобы рука, на которой лежит головка малыша, имела бы опору. Конец 71 страницы. В противном случае рука быстро устанет. Для этого хорошо иметь стул с подлокотниками. Если у вас дома нет низкого стула со спинкой и подлокотниками, то можно садиться в низкое и широкое кресло или на диван, а под локоть можно положить подушечку. Если у вас нет ни низкого стула, ни дивана, ни широкого кресла, можете сесть в обычное кресло с подлокотниками, а ноги поставить на небольшой стульчик. Ребенка надо держать в наклонном положении. Его голова должна лежать на сгибе вашей руки и быть выше, чем его ножки, иначе малыш будет плохо сосать. Щечка ребенка находится около вашей груди. От контакта с ее нежной кожей и от запаха молока малыш начинает шевелить губками, открывать рот, он ищет грудь. Это первый видимый рефлекс новорожденного. Инстинктивно, с самых первых часов жизни, ребенок стремится к материнской груди. Но чтобы он взял ее, ему надо помочь. Возьмите сосок между вторым и третьим пальцами свободной руки и вложите его в рот ребенка. Может даже слегка нажать на грудь, чтобы вытекло молоко. Обычно ребенок начинает сосать так, будто он уже умел это делать. Этот второй рефлекс также появляется после рождения. Конец 72 страницы. С помощью большого и указательного пальцев слегка прижмите грудь и, освободив носик малыша, дайте ему возможность свободно дышать и сосать. В начале кормления малыш сосет очень жадно, а в конце засыпает, сытый и довольный. Если, закончив есть, он продолжает слегка посасывать и покусывать грудь, надо остановить его. Нажмите слегка на подбородок ребенка, чтобы безболезненно открыть ему рот. Малыш спокойно отпустит сосок. После кормления тщательно вымойте грудь кипяченой водой. Вытрите сосок и положите на него стерильную салфетку. Иногда рекомендуется протирать грудь смесью из спирта и глицерина, но у некоторых женщин кожный покров не выносит этого состава, могут появиться опасные трещины на сосках. После кормления подержите ребенка на руках вертикально, чтобы малыш срыгнул воздух. Если он не сможет сделать это сам, похлопайте его слегка по спинке, потому что нельзя класть ребенка в кроватку, пока он не освободится от воздуха, которого наглотался во время сосания. В противном случае он может срыгнуть после того, как вы его уложили, а молоко, попавшее в бронхи, может вызвать неприятности. Не волнуйтесь, если ребенок срыгивает немного молока. Это нормально. Не надо волноваться и тогда, когда срыгивание бывает частым. Не думайте о том, что малыш срыгивает почти все, что он выпил. Он избавляется только от того количества молока, в котором не нуждается. Перед тем, как взять малыша на руки для срыгивания, положите себе на плечо пеленку или салфетку. Положите малыша в кроватку на правый бок, чтобы облегчить ему пищеварение. Через некоторое время можно перевернуть ребенка на другой бок, потому что он должен спать попеременно, то на одном, то на другом боку. Таков классический образец кормления. Но эта схема совсем не обязательна. Вначале могут быть различные инциденты, которые мы также рассмотрим, чтобы вы знали, как действовать в отдельных случаях.